Глава 15. Хотя их разделяли 462 километра и 50 морских миль, но он мог его видеть. И его, и бунгало. Ему хватало звуков из мобильного телефона, чтобы увидеть частного детектива в их загородном доме посреди леса Закров. Виктор немедленно послал туда Кая, чтобы проверить историю Анны. «Я сейчас на кухне!» Скрип резиновых подметок кроссовок частного детектива переносился на радиоволнах до Паркума. «И как? Есть что-то необычное?» Зажав трубку между плечом и ухом, Виктор направился с телефоном к дивану. Но провод оказался слишком коротким, так что Виктор остановился посреди комнаты. «Ничего особенного. Судя по запаху и слою пыли, здесь давно уже не было вечеринок». 4 года, — скупо подсказал ему Виктор, представив, как Кай сейчас мысленно чертыхнулся. «Прости». Кай прошел всего несколько метров от машины до бунгало, но при его 120 килограммах уже задыхался. Он держал телефон не у самого рта, а сбоку, но все-таки в трубке Виктора то и дело раздавался треск, когда детектив откашливался. «До сих пор самое необычное — это разбитое окно. Но я сомневаюсь, что это имеет какое-то, пусть даже косвенное отношение к Жози. Хотя, может, связано с Анной, не знаю». «Почему?» «Следы свежие. Окно разбито несколько дней назад. Дней, а не месяцев. Тем более не лет». Пока Виктор задавал следующие вопросы, Кай открывал на кухне все шкафы, ящики и холодильник. «А как по осколкам понять, когда разбито окно?» «Не по осколкам, а по полу. Перед задней дверью у вас паркет. Если бы стекло было разбито давно, это было бы очевидно. Дыра так велика, что через нее легко проникли бы дождь, снег и грязь. Однако пол сухой, и пыли там столько же, как и везде. Кроме того, незаметно никаких насекомых». «Все понятно, верю тебе». Виктор вернулся на телефонную кушетку перед камином, потому что аппарат уже оттягивал руку. В видении Шарлотта просила Анну найти то, что отсутствует. «Можешь это проверить?» «И как ты себе это представляешь? У меня же нет полного списка вашей утвари. Может, не хватает миксера на кухне? Или картины Пикассо в гостиной? Откуда мне знать? По крайней мере, пива в холодильнике больше нет, если это тебя интересует». «Начни, пожалуйста, с комнаты Жази». Виктор не обратил внимания на шутку. «Она в конце коридора, напротив ванной». «Есть». Подошвы перестали скрипеть, потому что ламинат сменился плиткой. С закрытыми глазами Виктор отсчитал 15 шагов, которые Кай сделал до пластиковой двери. «Добро пожаловать, друзья», — прочитал он сейчас при свете фонарика на пластмассовой табличке на двери. Скрип петель подтвердил догадку Виктора. «Я вошел. «И что?» «Стою на пороге и смотрю. Все в порядке». «Опиши, что ты видишь». «Обычная детская комната. У окна стоит односпальная кровать с пожелтевшим балдахином. У кровати пушистый коврик, ставший сейчас рассадником всяких паразитов. Думаю, это от него такой неприятный запах». «Что еще? «Плакат с Эрни и Бертом под стеклом в черной рамке. Он повешен так, что его видно с кровати». «Это...» Виктор утер слезы тыльной стороной ладони и замолчал, чтобы Кай не услышал его изменившийся голос. «Мой подарок». «Да, знаю, персонажи улицы Сезам. Слева обязательная икеевская полка с плюшевыми игрушками. Слоник, какие-то диснеевские фигурки». «Стоп!» — оборвал его Виктор. «Что?» «Вернись к кровати и ляг на нее». «Зачем?» «Ну, пожалуйста, ляг на кровать». «Хозяин, барин». 3 шага, кряхтенье и снова голос Кая. «Надеюсь, она подо мной не развалится. Пружины, по-моему, недовольны». «Давай опять сначала. Что ты видишь?» «Так, слева лес. По крайней мере, наверное, там за грязным стеклом лес. Как я уже говорил, передо мной на стене плакат». «И больше ничего?» «Справа полка». «Нет, нет», — перебил его Виктор. «Прямо перед тобой ничего больше нет?» «Нет. И позволь сделать тебе одно предложение». Какой-то шум поглотил слова Кая. «Это я опять, я встал, ладно?» «Хорошо. Ну все, хватит говорить загадками. Скажи, что искать в комнате?» «Минутку. Подожди-ка». Виктор закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. и уже в следующую секунду оказался в бунгало. Закрыл входную дверь, снял ботинки, поставил их в индийский шкафчик в прихожей. Помахал Изабель, лежавшей перед камином на белом диване фирмы «Рольф Бенц» с журналом «Гала». Он вдыхал аромат сгоревших еловых веток. Чувствовал тепло дома, в котором живут счастливые люди. Слышал музыку из дальней комнаты. Он медленно снял пальто и пошел к Жази. Музыка становилась все громче. Он повернул ручку и, открыв дверь, был на мгновение ослеплен светом из окна. А потом увидел ее. Жази сидела за детским косметическим столиком и красила ногти новым оранжево-желтым лаком, который ей дала лучшая подружка. Музыка играла так громко, что Жази не заметила отца. Это был канал... «Так чего же не хватает?» — перебил его воспоминание голос Кая. Виктор открыл глаза. «МТВ». «Нет телевизора». «Телевизора?» «Да, Sony». «А, его здесь нет». «И еще нет туалетного столика с круглым зеркалом». «Точно нет. Вот чего не хватает. Детский туалетный столик и телевизор». «Я ничего не говорю, Виктор, но это какой-то странный выбор для обычных грабителей». «Вот именно. Потому что это необычное ограбление. Это нечто, что связывает Жази с историей Анны, и мне надо выяснить, что это». «Ну, ясно. Может, вызовешь полицию, Виктор? Все-таки что-то украдено?» «Нет, не сейчас. Проверь-ка другие помещения, если в комнате Жази тебе ничего больше не бросается в глаза». В телефоне опять зашуршало, и Виктор представил, как Кай чешет в затылке последнее место на его голове, где еще растет много волос. «Что?» «Может, это глупо прозвучит? Давай говори. По-моему, в комнате не хватает не просто мебели». «А чего же?» «Атмосферы». Кай нервно кашлянул. «Что-что?» «Ну, я не знаю, как это назвать. Но у меня хороший инстинкт. И я понимаю, что это не комната для 12-летней девочки». «Ну-ка, объясни», — потребовал Виктор. «У меня-то дочери нет, но моей племяннице Лауре исполнится на следующей неделе 13. И когда я последний раз к ней заходил, ее комната напоминала ее личное королевство. Там на двери написано «Не добро пожаловать, друзья», а «Вход запрещен». Жази не такая, она не бунтовщица». «Да знаю, но у Лауры стены увешаны плакатами всяких мальчишек из поп-групп. На зеркале билеты с тех концертов, где она была, открытки от приятелей с Майорки. Понимаешь, о чем я?» «Чего-то не хватает». «Нет. Это не комната подростка, который готовится узнать огромный мир. Вместо вырезок из журналов тут плюшевый слоник, а улица Сезам. Я умоляю тебя, у моей племянницы на стене не Эрни, а Эминем». «Кто это?» «Вот видишь, именно об этом я и говорю. Рэпер такой. Не думаю, что тебе доставит удовольствие знакомство с его текстами». «Все равно я не понимаю, что значат твои слова». «Здесь правда кое-чего не хватает. Нет оплывших свечей в бутылках из-под красного вина. Нет шкатулки для первых любовных писем. И, разумеется, здесь явно не хватает туалетного столика». «Но ты же сам сказал вначале, что это нормальная детская комната». «Вот именно, детская. Для 8-летней девочки. Но Жази-то было уже 12». «Но все-таки это загородный дом. По этой комнате нельзя судить». «Может быть», — вздохнул Кай и куда-то зашагал. «Ты спросил, чего не хватает, я сказал свое мнение». Виктор услышал, как закрылась дверь. Но вдруг атмосфера дома разрушилась, как старая кинопленка. Неожиданно оборвалась связь Виктора с Каем и с домом. «Куда ты идешь? «Прости, мне надо пописать. Сейчас перезвоню». Не успел Виктор возразить, как контакт прервался. Кай дал отбой. А Виктор словно прирос к месту, обдумывая и отыскивая связи. Какие выводы можно сделать из слов Кая? Окно разбито совсем недавно. Комната совершенно не похожа на подростковую. Ему так и не удалось поразмыслить, потому что Кай перезвонил, как и обещал, хотя и чересчур быстро. «Виктор?» Судя по изменившимся шумам, детектив был уже не в доме, а в лесу. «Что случилось? Почему? Почему ты убежал из дома? Я еще не...» «Виктор!» — выкрикнул Кай. Его голос звучал так нервно, что Виктор испугался. «Что такое?» «Нам все-таки следует вызвать полицию». «Почему? Что случилось?» «Жази! Кто-то был в твоей ванной. Наверное, лишь несколько часов тому назад, потому что следы совсем свежие». «Господи, Кай, какие следы?» «Кровь. На полу. В умывальнике. В туалете». Кай тяжело дышал. «Вся ванная в крови».